41. Условия пари. Место возвращения самолета Кира Толкота назад, в отличие от земных экспедиций Панина, не имело четкой координатной привязки. Скорее всего, это было связано все с тем же влиянием океанских просторов. Вдаваться в наукоемкие подробности сейчас не имеет смысла. Это, конечно, было явным плюсом, но имело и достаточное количество отрицательных свойств. К примеру, людям, задумавшим операцию, пришлось солидно попотеть, изобретая правдоподобный повод для очистки от посторонних самолетов значительного участка неба. Однако полностью бросать на произвол судьбы этот участок тоже было нельзя. Благо, к всей тайной операции было причастно достаточное число высокопоставленных военных шишек, поэтому наблюдение за воздухом производилось самым тщательнейшим образом, с использованием всего, что смогли привлечь. В небе даже нес дежурство огромный Боинг Е-3 в центре, оседланный летающей тарелкой системы АВАКС. Он прощупывал небесную лазурь на огромную дистанцию. Нет, конечно, его операторы понятия не имели о том, что в действительности происходило. Они не ведали ни о заговоре, ни тем паче о вторжениях из чужих измерений. Тем не менее, для верности, дабы направить потуги целеустремленных, привыкших к напряжению мозгов многочисленного персонала, в безопасно отводящее русло, был пущен слух об очередном испытании системы стелс. Слухом поверили, и пялящиеся в экраны операторы иногда подмигивали друг другу, помня свои тайны о заключенном пари по поводу дальности поимки большим грибом самолета-невидимки. Кроме АВАКСа, в атмосфере дежурили и другие, менее амбициозные машины. Им было далеко до его возможностей, а поэтому их персонал честно скучал, пялясь на невиданно пустой экран кругового обзора. Конечно, Е-3 повезло больше. 42. Хошан. Хошан – тесто, заправленное мясом и зажаренное на огне. Киргизское национальное блюдо. Еще в свите Джумахунова присутствовало большое число переводчиков. Ведь ареал его деятельности имел чудовищную протяженность. Здесь были переводчики с французского, английского, испанского, португальского, немецкого, итальянского, конечно, арабского и еще кучи всяческих местных племенных диалектов. В общем, одних специалистов по языкам в полку была большая дружная семья. А если приплюсовать еще родные для многонационального советского контингента, в том числе киргизского Джумахунова, тогда получались воистину пролетарии всех стран. В этот поход полковник Джумахунов не взял с собой всю массу своих филологов. Было достаточно специалистов английского, арабского и французского. Все они предстали в одном лице, в качестве сержанта по имени Абдул. Сержанту Абдулу было приблизительно от 16 до 20 лет, точно Джумахунов не знал. Никаких свидетельств о рождении у переводчика никогда не водилось. Сам Абдул утверждал, что ему 24, но это было явным враньем. При зачислении в часть Джумахунов велел записать годом его рождения 1924. Абдул не состоял ни в партии, ни в комсомоле. Вообще процент политически сознательной массы в части Джумахунова очень сильно отставал от среднего по Красной армии. И эта проблема внушала неуверенность в индивидуальном завтрашнем дне каждому очередному замполиту при вступлении в должность. Они даже по-дружески предупреждали Джумахунова, что именно на этом недочете он и погорит. Но покуда все как-то само собой образовывалось. Сейчас отряд Джумахунова очень торопился. Он не взял с собой танков. Танки требовались при штурме укрепленных баз в населенных пунктах, контролируемых пособниками феодалов и капиталистов. А сейчас Джумахунов желал перехватить подвижное соединение нового врага, с недавних пор досаждающего окраинам его царства. Звали врага Ибн Нарик Хан, и по данным разведки он получал оружие из англо-египетского Судана. По распущенным заранее Джумахуновым слухам, его армия ушла усмирять восстание среди племен негров на берег пересыхающей реки Азавак, к черту на куличики, почти в южную оконечность Сахары. Для достоверности он действительно послал на юг несколько танков БТ. Ложный поход должен был занять очень продолжительное время, даже в один конец. А потому Ибн Нарик Хан нагло вторгся в чужие социалистические владения. На самом деле волнение, или правильнее контрреволюционная вылазка, среди черных племен бывших людоедов, а ныне строителей коммунизма, должна была быть подавлена в ближайшие часы. Поскольку доставить в район боевые резервы быстро не получилось, конницу и танки еще не научились сбрасывать с парашютов. Весь район, доводивший командование своей периодической неугомонностью, решено было палить сверху доставленным из Новой Германии циклоном Б-3. 30 самолетов П-8 в данный момент загружали специальные контейнеры на крупнейшем в Африке аэродроме около Триполи. А отряд Ибн Нарик Хана, по данным авиаразведки, успешно следовал в то место, где его собирался взять в клещи Джумахунов. Наверное, это была судьба и того, и другого. Восседающий на запасном верблюде Джумахунов, он давал возможность огоньку отдохнуть и накопить силищу перед грядущим боем, был облачен в одежду, специально разработанную советскими ателье для пустынных районов. По слухам, ее изобретали несколько лет и уморили стажирующиеся в каракумах боевые части переодеваниями. Однако результат передовой научной мысли оказался очень скромен. Одежда ничем существенно не отличалась от принятого тысячелетия назад арабского облачения. Это оказался набор халатов и накидок, полностью закрывающих тело и даже лицо. Парадную форму офицерского состава создали белой, повседневную – серой. Доставшиеся в наследство от обычной среднеевропейской формы металлические пуговицы с серпами, молотами и звездами раскалялись в воздухе пустыни едва ли не до свечения. Первое, что обычно советовал Джумахунов своим вновь прибывающим прикомандированным, это срезать их и заменить изготовленными придворным резчиком деревянными. С ним соглашались не сразу, только после пары-тройки ожогов. Вообще, акклиматизация в Сахаре была тяжелым испытанием для всех вновь прибывающих, несмотря на стажировки и отпуска на побережье. Прищурившись, полковник Джумахунов наблюдал окрестности. За эти годы он немного, гораздо меньше, чем это казалось окружающим, научился ориентироваться в раскинутых вокруг песках и скалах. Если бы не наличие местного контингента, он бы уже тысячу раз заблудился и погиб в этой малопригодной для человека местности, которую в далеких планах социалистического завтра передовые люди планеты желали превратить в обширную цветущую долину путем мелиорации и разворотов центрально-африканских рек. Пока последнему мешали империалисты-колонизаторы, не отпускающие на волю некоторые народы континента. Джумахунов остановил верблюда, достал из привычно обжигающей полевой сумки карту и подозвал к себе переводчика вместе с одним из заранее выявленных уроженцев здешних мест. «Мы вот здесь?» — ткнул он на схему. Проводник ничего не понимал на бумаге и даже в метрической системе мер. Джумахунов абсолютно не удивился. Он давно привык к культурному вакууму местных. «Ладно, товарищ», — сказал он без злобы, дабы успокоить побледневшего араба. «Это место называется Кемарзук?» «Ес, ес!» — закивал проводник. «Вот и хорошо, что ес. — улыбнулся про себя Джумахунов. «Оставалось совсем немного, до Тарик-аль-Мито, старой караванной дороги, по которой отступал после набега его очередной враг. Он сделал новое распоряжение, послав небольшой отряд на разведку и на поиск удобного места для оборудования засады. Затем он подъехал к умирающему от жары и впавшему в прострацию замполиту Краснодонному. «Уже скоро, Иннокентий Львович, держись! И попей немного воды, будет неудобно перед бойцами, если ты свалишься в обморок». Краснодонный вяло и отрешенно кивнул.